Я был просто поражен. Да? Какой цвет, какая пропорция. Из вас наверняка выйдет толк. Нет. Ольга Ивановна должна посвятить себя музыке. Моя виолончель просто плачет, когда ей аккомпанирует Ольга Ивановна. Ольга Ивановна, просим, сыграйте еще. Да? Еще был литератор, молодой, но уже известный, писавший повести, пьесы и рассказы. Еще кто? Ну, еще Василий Васильевич, барин, помещик, дилетант-иллюстратор и виньетист, сильно чувствовавший старый русский стиль, былину и эпос. На бумаге, на фарфоре и на законченных тарелках он производил буквально чудеса. Среди этой артистической, свободной и избалованной судьбой компании, правда, деликатной и скромной, но вспоминавшей о существовании каких-то докторов только во время болезни, и для которой имя Дымов звучало так же различно, как Сидоров или Тарасов, среди этой компании Дымов казался чужим, лишним и маленьким, хотя был высок ростом и широк в плечах. Казалось, что на нем чужой фрак и что у него приказческая бородка. Впрочем, если бы он был писателем или художником, то сказали бы, что своей бородкой он напоминает Золя. Вы послушайте. Как это могло вдруг случиться? Нет, вы слушайте, слушайте. А, внимание, господа. Надо вам сказать, что отец служил вместе с Дымовым в одной больнице. Да, да. Когда бедняжка отец заболел, то Дымов по целым дням и ночам дежурил около его постели. Да, столько самопожертвования. Слушайте, Рябовский. И вы, писатель, слушайте. Это очень интересно. Подойдите поближе. Сколько самопожертвования, искреннего участия. Я тоже не спала ночью и сидела около отца. И вдруг, здравствуйте, победила добра молодца. Мой Дымов врезался по самые уши. Да, да. Право, судьба бывает так причудлива. Ну, после смерти отца он иногда бывал у меня. Встречался на улице и в один прекрасный вечер вдруг бац! Что? Сделал предложение. Как снег на голову. Я всю ночь проплакала и сама влюбилась адски. И вот, как видите, стала супругой. Не правда ли, в нем есть что-то сильное, могучее, медвежье. Теперь его лицо обращено к нам в три четверти. Плохо освещено, но когда он обернется, вы посмотрите на его лоб. Рябовский, что вы скажете об этом лбе? Дымов, мы о тебе говорим. Иди сюда. Протяни свою честную руку Рябовскому. У вас удивительно выразительное лицо. Ну, рад, рад. Вот так. Будьте друзьями. Очень рад. Со мной кончил курс тоже некто Рябовский. Это не родственник ваш? Нет, что вы. Ну, да.

Да существует ли он в природе? И не сон ли он только? Для него, простого и обыкновенного человека, достаточно и того счастья, которое он уже получил. Ах, пусть осуждают там, проклинают. А я вот назло всему возьму и погибну. Возьму вот и погибну. Надо испытать все в жизни. Боже, Боже, как жутко и как хорошо. Ну что? Что? Что? Ты меня любишь? Да. Да. О, какая ночь. Чудная ночь. Да. Какая ночь. Она глядела ему в глаза, блестящие от слез, потом быстро оглянулась, обняла его и крепко поцеловала в губы. Кинешь мне подходит. Мимо проходил человек из буфета. Послушайте. Да. Послушайте, принесите нам вина. Художник, бледный от волнения, сел на скамью, посмотрел на Ольгу Ивановну обожающими, благодарными глазами, потом закрыл глаза. Я устал. И прислонился головою к борту. Второго сентября день был теплый, тихий, но пасмурный. Рано утром на Волге бродил легкий туман, а после 9 часов стал накрапывать дождь, и не было никакой надежды, что небо прояснится. Живопись, самое неблагодарное, самое скучное искусство. Ольга, я не художник. Одни только дураки думают, что у меня есть талант. Рябовский вдруг ни с того ни с сего схватил нож. Боже мой! И поцарапал им свой самый лучший этюд. После чая он мрачный сидел у окна и смотрел на Волгу. А Волга уже была без блеска, тусклая, матовая, холодная на вид. Все-все напоминало о приближении тоскливой хмурой осени. И казалось, что роскошные зеленые ковры на берегах, алмазное отражение лучей, прозрачную синюю даль и все щегольское и парадное природа сняла теперь с Волги и уложила в сундуки до будущей весны. И вороны летали около Волги и дразнили ее. Голая, голая. Я уже выдохся и потерял талант. Все на этом свете условно, относительно и глупо. Не следовало бы связывать себя с этой женщиной. Одним словом, он был не в духе и хандрил. Ольга Ивановна сидела за перегородкой на кровати и, перебирая пальцами свои прекрасные льняные волосы, воображала себя то в гостиной, то в спальне, то в кабинете мужа. Воображение уносило ее в театр, к портнихе и к знаменитым друзьям. Что-то они поделывают теперь. Вспоминают ли обо мне? Сезон уже начался, и пора бы подумать о вечеринках. О Дымов. Милый Дымов. Как кротко и детски жалобно он просит в своих письмах поскорее ехать домой. Каждый месяц